Хотя вроде бы просто шла о том о сём дорожная беседа. Нет, его вводили в суть обязанностей. А что за обязанности всё-таки? Ну, поступлю я в переводчики, а дальше что? Как там по вашей пьесе? Не знаю, мы эту пьесу не пишем и в ней участвуем. С вашей версией. Версия. Попробуем вот эту версию с кино. А меня возьмут? Похлопочем. Началась Москва, давно уже тянулась, но то были неприметные въездные улицы, они как бы сами себя не заявляли, а лишь готовили Москву. Но вот грянули белые стены и золотые купола Андронникова монастыря, и началась самая Москва, красивая. Про Москву не следовало бы допытываться, красива ли она там или нет, хороша она там или нет. Москва больше, чем смысл оценивающих ее облик слов. Всякая она у нас, и в разное время разная, и когда мы разные, и когда она иная. Иной дом для тебя, когда ты весел, иной же для тебя дом, когда впал в уныние. Монастырь этот белый сейчас как бы протянул ладони Знаменскому. И дальше так пошло. Вспыхивали, протягивались в глазах дома, то близкие, родные ему, то чужие, даже враждебные. Вот и Арбатская площадь, Гоголевский бульвар. Родная площадь, родная улица. Мелькнул справа, скорее угадался серый дом, затесненный громадами новых корпусов. Дом этот был для многих, кто тут жил, их родильным домом. Бывало, проходя мимо, глянув на этот дом, родильный имени доктора Грауермана, Знаменский, ну что ли, умилялся. Сейчас промельком ударил дом по глазам, как бы ладонью в серой перчатке провел по всему детству, сметая его, стирая былую радость, солнечность той поры. И Арбатская площадь, потерявшая свое лицо, а новое еще не нашедшее, и Гоголевский бульвар, которому новый Гоголь так не подобрал ключи. Все сейчас не радовало, даже пугало, серым цветом вставало в глазах, напоминая, возвращая в недавнее, когда померкла его, высвеченная солнцем жизнь, беспечная, окрыленная, когда наваливалась беда. Уехал, сорвался и уехал, но вот вернулся. И все еще хуже стало, труднее. Что скажет он матери? Как встретиться с женой? Что это за работа, которую ему предложено делать? Во что он втягивается? Машина остановилась возле дома из розового туфа, единственного такого на Гоголевском бульваре, а может и во всей Москве. Армянский розовый камень, который удалось когда-то добыть ловкому председателю строительного кооператива, еще до военного кооператива, лег в стены этого розового дома, где, должно быть, жили одни только счастливцы. Знаменского в школе звали по цвету дома розовым мальчиком. Может, он от этого дома и усвоил что-то, когда ставился характер, кто знает, от чего и как у нас ставится характер. На Арбатской площади не было ни дождя, ни снежка этого, который еще только пробует силы, предвещая свой надолго приход. Над площадью, когда въезжали на Гоголевский, даже синеватый клочок неба промылся. И старая церковь на Гоголевском, нет, на Филипповском, церковь 17 века апостола Филиппа сверкнула подновленной позолотой куполов и массивного креста. А что, если заладится жизнь? Мать старея начала наведываться в эту церковь, стыдилась, таилась, а все же затаскивала туда на какие-то там службы праздничные. А потом и таиться перестала. Да ну, что тут поделаешь, вера всегда была важна в нашем роду. Но это же не костел, мама. Калиновские наверняка были католиками. Я не очень в этом разбираюсь, сынок. Я ведь современная старуха. Она еще не была старуха, она еще и на пенсию не вышла. В ней столько сохранилось энергии, что куда там молодым. Ее и дома никогда не было, уйма дел. Вот их дом, сложенный из розового туфа, синева, и над ним промылась. А что, если вступает он в новую полосу, если заладится жизнь? Машина въехала в арку дома, очутилась во дворе, где от детства остался лишь тополь древний, А все вокруг было снесено, все домишки, сарайчики, та обширнейшая страна детства, которая столько каждому из нас говорит, когда возвращаемся мы домой.